Он набил килту всеми вещами, с которыми решил расстаться, и поднял ее на подоконник. На 1000 футов ниже лежал длинный, неподвижный, закругленный на концах слой тумана, еще не тронутого утренним солнцем. А еще на 1000 футов ниже рос столетний сосновый бор. Когда порыв ветра рассеивал туманное облако, Ким различал зеленые верхушки деревьев, похожие на мох. «Нет, не думаю, чтобы кто-нибудь пошел вас искать». Корзина, падая, завертелась и извергла свое содержимое. Теодолит стукнулся о выступающий край скалы и разбился с шумом взорвавшейся гранатой. Книги, чернильницы, ящики с красками, компасы и линейки несколько секунд казались пчелиным роем. Потом они исчезли, и хотя Ким, высунувшись до половины из окна, напряг свой острый слух, из пропасти не долетало ни звука. «За 500, за 1000 рупий не купите этого», — думал он с огорчением. «Прямое мотовство. Но у меня все прочие их материалы. Все, что они сделали. Полагаю. Но как же мне теперь сообщить об этом Хари-Бабу? И вообще, как мне быть, черт побери? А мой старик болен. Придется завернуть письма в клеенку. Это надо сделать прежде всего, не то они оцереют от пота. Ах ты, я совсем один». Он аккуратно сложил письма, загнул на углах твердую, липкую клеенку. Беспокойная жизнь приучила его к аккуратности, как старого охотника, собирающегося в путь. Потом он с удвоенным тщанием спрятал книги на дне мешка с пищей. Женщина постучала в дверь. «Но ты не написал талисман», — сказала она, оглядываясь вокруг. «Да в нем нет нужды». Ким совершенно забыл, что должен с ней поболтать. Женщина непочтительно смеялась над его смущением. «Тебе-то нет. Ты можешь приворожить человека, едва подмигнув глазом. Но подумай о нас, несчастных. Что будет с нами, когда ты уйдешь? Все мужчины слишком сильно перепились вчера, чтобы слушать женщину. Ты не пьян?» «Да нет, я духовное лицо». Ким перестал смущаться, а так как женщина отнюдь не была красивой, он решил вести себя, как подобает человеку в его положении. «Я предупреждала их, что сахибы разгневаются, начнут дознание и пожалуются Радже. С ними какой-то бабу. У песцов длинные языки». «А, ты только об этом беспокоилась». В уме Кима возник вполне готовый план, и он обворожительно улыбнулся. «Ну, не только об этом», — сказала женщина, протягивая жесткую смуглую руку, унизанную бирюзой, оправленной в серебро. «Это я смогу уладить в одно мгновение», — быстро проговорил он. «Бабу тот самый Хаким, ты слыхал о нем, который странствовал по горам в окрестностях Зиглаура. Я знаю его. Отнеси ему весточку от меня». «Но нет ничего, чтобы я для тебя не сделала». Он спокойно принял комплимент, как положено в странах, где женщины ухаживают за мужчинами, оторвал листок от записной книжки и, взяв нестирающийся карандаш, стал писать неуклюжим шакаста почерком, которым скверные мальчишки пишут на стенах неприличные слова. «У меня все то, что они написали. Их карты и много писем. Особенно Мурасала. Скажи, что мне делать. Я в Шимлекхе под снегами. Старик болен. Отнеси ему записку. Это ему сразу же закроет рот. Он не мог уйти далеко». «Ну, конечно, нет. Они все еще в лесу за тем склоном. Наши дети бегали смотреть на них, когда они тронулись в путь». На лице Ким отразилось изумление, но с края овечьего пастбища несся пронзительный крик, похожий на крик коршуна. Ребенок, стороживший скот, подхватил крик брата или сестры, стоявший на дальнем конце склона, вздымавшегося над долиной Чини. «Мои мужья тоже там собирают дрова». Она вынула из-за пазухи горсть грецких орехов, аккуратно разгрызла один из них и начала его есть. Ким притворился ничего не понимающим. «Разве ты не знаешь значение грецких орехов, жрец?» — сказала она застенчиво и подала ему обе половинки скорлупы. «Хм, хорошо придумано». Он быстро сунул бумажку в скорлупу. «А нет ли у тебя кусочка воска, чтобы залепить их?» Женщина громко вздохнула, и Ким смягчился. «Платят не раньше, чем оказана услуга. Отнеси это бабу и скажи, что послано оно сыном талисмана». «Да, истинно так. Волшебником, похожим на сахиба». «Нет». «Сыном талисмана». «И спроси, не будет ли ответа?» «Но если он станет ко мне приставать, я боюсь». Ким расхохотался. «Я не сомневаюсь, что он устал и очень голоден. Горы охлаждают любовников. А ты...» У него вертелось на языке слово «мать», но он решил назвать ее сестрой. «Ты...» «Сестра мудрая и находчивая женщина. Теперь все деревни уже знают, что случилось с сахибами, а?» «Верно. До Зиглаура новости дошли в полночь, а завтра они долетят до Кадгарха». «Народ в деревнях напуган и сердит?» «Ну и зря. Прикажи жителям деревень кормить сахибов и провожать их с миром. Нам нужно, чтобы они убирались из наших долин». «Воровать одно, убивать другое. Бабу поймет это и задним числом жаловаться не будет. Давай поспеши. Мне нужно ухаживать за моим учителем, когда он проснется». «Пусть так. За услугой...» «Так ты сказал. Следует награда?» «Я женщина Шимлек и подчиняюсь только Радже. Я гожусь не только на то, чтобы рожать детей. Шимлек твой. Копыта и рога, и шкуры, молоко и мясо. Бери или отказывайся». Она решительно зашагала в гору навстречу утреннему солнцу, встающему из-за вершины, которая вздымалась в 1500 метрах над ними, и серебряные ожерелья звенели на ее широкой груди. В это утро Ким, залепляя воском края клеенки, на пакетах думал на местном языке. Как может мужчина идти по пути или играть в большую игру, если к нему вечно пристают женщины? В Акроле у Брода это была девушка, а потом за голубятни жена-поваренка, не считая остальных, а теперь еще и это. Когда я был ребенком, куда ни шло, но теперь я мужчина, а они не хотят смотреть на меня, как на мужчину. Грецкие орехи. Скажи, пожалуйста. А на равнинах миндали. Он пошел по деревне собирать дань, но не с чашкой нищего, которая годилась для южных областей, а как принц. Летом в Шимлекхе живут только 3 семейства, 4 женщины и 8 или 9 мужчин. Все они набили себе животы консервами и смесью из всевозможных напитков, начиная от нашатырно-хинной настойки до белой водки, ибо они получили свою долю вчерашней добычи. Опрятные европейские палатки были изрезаны, ткань их давно уже разошлась по рукам, и все обзавелись фирменными алюминиевыми кастрюлями. Но люди считали присутствием ламы надежной защитой и без угрызения совести угощали Кима всем, что у них было лучшего, даже чангом, ячменным пивом, которое приводится из Ладакха. Потом они высыпали на солнце и сидели, свесив ноги над бездонной пропастью, болтая, смеясь и покуривая. Они судили об Индии и ее правительстве только по тем странствующим сахибам, которые нанимали их или их друзей в Шикари. Ким слушал рассказы о неудачных выстрелах в горных козлов, сарау или маркхоров, сделанных сахибами, которые уже 20 лет лежали в могилах. Причем каждая подробность отчетливо выделялась, как выделяются ветви на верхушках деревьев при блеске молнии. Они рассказывали ему о своих немудреных хворях и, что важнее, о болезнях своего малорослого, но крепкого скота, о путешествиях в Кадгарх, где живут чужеземные миссионеры, и дальше в чудесную Симлу, где улицы вымощены словно серебром, и представьте себе, каждый человек может наняться на службу к сахибам, которые ездят в двухколках и швыряют деньги лопатами. Но вот важный, отчужденный, тяжело ступая, появился лама. Присоединился к кружку, болтающему под навесами, и все широко раздвинулись, давая ему место. Освеженный чистым воздухом, он сидел на краю пропасти с почтеннейшими из жителей и, когда разговор умолкал, бросал камешки в пустоту. В 30 милях по прямой линии лежала следующая горная цепь, изрубцованная, изрезанная и изрытая, с небольшими щетинистыми пятнами, лесами, каждый из которых отнимал день пути в сумраке чаще. За деревушкой гора Шемлекха загораживала вид на юг. Казалось, что сидишь в ласточкином гнезде под навесом крыши мира.